житие преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Память 25 сентября, 8 октября. Преподобный Афанасий по прозвищу Железный Посох и преподобный Феодосий Череповецкий – ученики преподобного Сергия Радонежского. Поселились они в Новгородском краю на Череповецком урочище при впадении речки Ягорбы в реку Шексну, где подвязались в иноческих трудах. Здесь они построили храм во имя Святой Троицы и основали Воскресенский Череповецкий монастырь. О преподобном Афанасии сказано в летописных святцах. Преподобный Афанасий Пустынник, зовомый Железный Посох, ученик бысть святаго Сергия Чудотворца, представился в лето 1392-го. Череповский Воскресенский монастырь был разорен до основания во время нашествия Литвы, а потому не сохранилось сведений о блаженных его основателях, кроме одной надписи на вкладной книге 1568 года. Сия книга — святой обители Воскресения Христова и Живоначальной Троицы и начальников преподобных отец наших Феодосия и Афанасия. Мощи преподобного Афанасия и Феодосия почивают под спудом, и память совершается местно 25 сентября 8 октября и 26 ноября 9 декабря.